Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Добрый день, меня Светлана зовут. Просто тут такая ситуация. Ваш сын Евгений меня одолел в интернете. Вот. Кто? И Евгений, ваш сын, одолел в интернете и сказал, что я ему должна дать какие-то номера телефона. Не звоните мне-то, вы с ним выясняйте свои. Так он мне этот телефон дал. А он в этот телефон дал. Все, давай, давай, туда. Алло. Алло. Сосапи, короче, дайте тогда мне телефон. Состояние, блядь, сделанное. Не смей сюда звонить, лохудра.